Глава 20. Синкуб. Амулет в руке Ольги внезапно потяжелел. Металл раскалился, но не обжигал. Тепло проникало глубже, минуя кожу, достигая чего-то сокрытого внутри. Красный камень в центре пульсировал все быстрее, синхронизируясь с ее сердцебиением и древними ритмами дома, дрожью половиц, потрескиванием старого дерева. Ордынцев схватил ее за плечо, развернул к себе. Холодное лезвие кинжала вернулось к горлу, прижалось сильнее, оставляя тонкую красную линию. «Никому не двигаться!» Его голос, обычно спокойный и властный, теперь звучал с нотками паники. «Еще шаг, и она умрет!» Корнеев и его люди замерли. Дельма стояла неподвижно, лишь глаза следили за амулетом. Нелюдин, все еще корчившийся от боли, приподнял голову. Взгляд метался между Лидией и Ольгой, словно он рассчитывал, как защитить обеих. Иван, прижатый к полу ботинком одного из боевиков, не отрывал глаз от девушки, а лицо исказилось от бессильной ярости. «Георгий, это бессмысленно!» Голос Корнеева звучал ровно, но в нем угадывалось напряжение стальной пружины. «Посмотри на нее! Ты не можешь это остановить!» Ольга едва слышала. Все ее внимание было приковано к амулету, который становился горячее. Металл словно плавился у нее в руке, но не стекал каплями. Становился текучим, сохраняя форму. Красный камень пульсировал с нарастающей частотой. Каждый удар отдавался волной тепла, растекавшейся по венам. «Что происходит?» – прошептала она, глядя на ладонь с нарастающим страхом. Амулет начал меняться. Металл стал подвижным, как ртуть, и потек по пальцам. Не вниз, а вверх, против законов гравитации. Серебристые струйки поползли по запястью, проникая под кожу, сливаясь с плотью. Боль пришла внезапно. Острая, пронзительная. Будто раскаленная проволока протягивалась по венам. Ольга вскрикнула, пытаясь стряхнуть амулет, но тот словно прирос к ладони, проникая глубже, становясь частью ее. «Нет!» – кричала она, извиваясь в хватке Ордынцева. «Дельма, что происходит? Помогите!» Красный камень поднялся над ладонью и устремился к груди, оставляя шлейф серебристого металла. Коснулся кожи в том месте, где билось сердце, замер на мгновение, и начал погружаться внутрь. Не разрывая плоть, не оставляя ран, проходя сквозь кожу, как сквозь воду, пока полностью не исчез. Боль достигла пика. Ольга выгнулась дугой, запрокинув голову. Крик застрял в горле. В глазах потемнело, и на мгновение показалось, что она теряет сознание. Но вместо спасительной тошноты пришел прилив силы. Такой мощный, что каждая клетка тела готова была взорваться. Ордынцев почувствовал изменения первым. Что-то обожгло руку. Он инстинктивно ослабил хватку, чуть отстранился. И это было ошибкой. Кинжал на секунду отдалился от шеи Ольги. Ей хватило этого мгновения. Она вырвалась одним резким движением, слишком быстрым для человеческого глаза. В один момент была в руках Ордынцева, в следующий уже стояла посреди комнаты, свободная с запрокинутой головой. Глаза больше не были человеческими. Их заполнило сияние, настоящее внутреннее свечение, исходящее из глубины ее существа. Красный камень, поглощенный телом, просвечивал сквозь кожу в области сердца. Пульсирующая точка, мерцающая в такт биению, но с каждым ударом становящаяся ярче, пока свечение не начало распространяться по всему телу, проступая сквозь одежду, заливая комнату нечеловеческим светом. «Боже мой!» – прошептал Нелюдин, щурясь от яркости. Свет не был однородным. В нем смешивались оттенки всех цветов спектра, создавая невозможное сочетание, которое глаз не мог охватить. Он струился волнами, заполняя пространство, выхватывая из сумрака потрескавшуюся лепнину на потолке, узоры на выцветших обоях, пыльные углы. Лучи отбрасывали странные тени, удлиненные, искаженные, словно отражающие не предметы, а их сущность. Тень Ордынцева на стене не имела человеческих очертаний. Это была тень древнего существа, с контурами, не поддающимися описанию. «Он проснулся!» В голосе Дельмы звучало благоговение, смешанное с удовлетворением. «Синкуб полностью пробудился!» Лидия смотрела на племянницу с выражением, в котором смешались страх и восхищение. Губы беззвучно шевелились, словно повторяя древнюю молитву. «Ольга!» Иван попытался подняться, преодолевая давление ботинка на спину. «Что с тобой?» Но она словно не слышала. Глаза, заполненные сверхъестественным светом, смотрели сквозь стены, видя что-то недоступное обычному зрению. Губы раскрылись, и вместо звука из них вырвался поток света, еще более яркого. Все в комнате невольно прикрыли глаза. Только Дельма и Ордынцев продолжали смотреть. Их глаза, привыкшие к сверхъестественному, выдерживали то, что было невыносимо для остальных. «Что ты наделал, Георгий?» Голос Дельмы звучал с печальным упреком. «Ты разбудил то, что спало тысячелетиями, и теперь все мы заплатим цену!» Ордынцев стоял, сжимая бесполезный кинжал. Столетия интриг, манипуляций, планирования – все сводилось к этому моменту, но не так, как он ожидал. Не инструмент в его руках, а независимая сила, заявившая о своем праве на существование. «Нет!» – прошептал он, отступая. «Это не то, что должно было произойти!» Ольга продолжала меняться. Свет, исходящий от нее, обретал форму, плотность, словно превращаясь из свечения в нечто материальное. Кокон энергии, пульсирующий в такт с биением сердца, с каждым ударом становящийся все более определенным. Иван, наконец, сбросил оцепенение. Боевик, державший его, отвлекся на происходящее, и парень выкрутился из-под ботинка, вскочил на ноги. Он рванулся к девушке, но остановился. Сияющий кокон окружал ее плотной стеной. Не рискнул шагнуть сквозь него. «Ольга, вернись!» Его голос терялся в гудении энергии, наполнявшей пространство. Свет сконцентрировался вокруг нее, становясь ярче и плотнее. Помещение затряслось. Стены задрожали, с потолка осыпалась штукатурка. Трещины поползли по балкам. «О, нет!» – выдохнула Дельма, шагнув вперед. «Не сейчас! Не так!» Но остановить это было невозможно. Вихрь света сжался, наполнился невероятной энергией и внезапно схлопнулся внутрь, словно звезда, затянувшая в себя собственную гравитацию. Все прикрыли глаза от ослепительной вспышки. Когда зрение вернулось, Ольга стояла в центре комнаты одна. Сияние погасло, но в ее облике чувствовалось нечто новое. Осознанная сила, гармония. Плечи расправились, осанка стала прямее, взгляд глубже. Иван остался на месте, не сделав ни шага. Глаза его раскрылись от удивления и страха. Он не прошел через свет, остался прежним, беспомощно наблюдавшим преображение. «Что это было?» — хрипло спросил Нелюдин. Дельма посмотрела на Ольгу, затем на Ивана. «Синкуб», — сказала она тихо. «Сила в первозданном виде, незапятнанная человеческими желаниями». Лидия, освободившаяся от охраны, осторожно приблизилась к племяннице. «Ты чувствуешь ее?» — прошептала она, скользнув взглядом к Ивану. Ольга кивнула. На ее лице появилась легкая улыбка. Спокойная, неземная. «Да, я чувствую все». Ордынцев стоял неподвижно. Кинжал, выскользнувший из его руки при первой вспышке, лежал на полу. Он не мог поверить, что сила, развернувшаяся в этом доме, обошла его стороной. «Невозможно!» — выдавил он сквозь зубы. «Синкубы не могут так!» «Могут!» — мягко произнесла Дельма. Корнеев и его люди опустили оружие, глядя на Ольгу с благоговейным страхом. То же сделали и боевики. Нелюдин, пошатываясь, подошел к Лидии. Дом, впитавший энергетику перемены, ожил. Балки заскрипели, трещины расширились, но в воздухе повисло ощущение обновления. Давно дремавшие духи проснулись, чтобы встретить новую эру. Ольга сделала жест рукой, и тело вновь охватило сияние. Волны света от глубокого синего до пульсирующего малинового струились вокруг нее, словно живое полярное сияние, обладающее собственным сознанием. Свет преображал комнату, превращая потрескавшиеся стены в полотно для древней истории силы, пробудившейся от тысячелетнего сна. Она стояла в центре, окутанная переливающейся энергией, которая обтекала ее, как вода обтекает камень в горном ручье. Свет имел вес и субстанцию. Изгибался, сворачивался в спирали, распрямлялся вновь. Все присутствующие ощущали его физически. Давление на коже, звон в ушах, покалывание вдоль позвоночника. Глаза Ольги сияли потусторонним светом, который проникал сквозь все барьеры. Видел насквозь каждого. Не оболочку, но сущность, скрытую под масками. В этих глазах отражались эпохи, которые она не помнила человеческой памятью, но которые стали частью ее нового существа. Она сделала шаг вперед, и половицы заскрипели. Земной звук в контрасте с потусторонним свечением. В ее движениях появилась уверенность, словно каждый мускул вспомнил мудрость, которой не обладал минуту назад. Взгляд остановился на ордынцеве, и в глазах древнего существа, столетиями манипулировавшего людьми, впервые за долгое время мелькнул страх. Он отступил, инстинктивно поднимая руку, чтобы защититься от сияния. «Это невозможно!» – прошептал он, и голос, обычно наполненный властью, дрогнул. «Ты не можешь контролировать эту силу! Ты разрушишь все!» Ольга не отвечала. Она приближалась, медленно, неумолимо, как прилив. Каждый шаг отдавался в половицах, и дом отзывался на ее движение. Словно древние стены узнали хозяйку, наследницу рода Коглицких, вернувшуюся принять свое наследие. Ордынцев отступал. Впервые за столетия он чувствовал себя загнанным в угол, лишенным преимущества, которое давали годы планирования. Свет, исходящий от Ольги, прожигал его насквозь, обнажая истинную сущность. Древнее, голодное существо, питающееся страхом и энергией других. «Я сделала свой выбор», – произнесла Ольга. Голос разнесся по комнате, отдаваясь эхом, словно через нее говорило множество голосов. В этом многоголосии слышались отголоски разных эпох. Древние языки, забытые наречия, шепоты существ, для которых не было имен в человеческой речи. Все замерли. Даже боевики Ордынцева, обученные не реагировать на сверхъестественное, застыли, боясь реагировать на происходящее. Люди Корнеева стояли неподвижно, не в силах отвести глаз. Ольга подняла руку к груди. Под кожей на запястье двигались серебристые узоры. Металл амулета стал частью ее сосудистой системы, разнося древнюю силу по телу. Она положила руку на живот защитным жестом, и в этом движении читалась история не только о ребенке, которого носила, но и о новой сущности, обитающей в ней. «Этот ребенок не будет твоим инструментом, Георгий, как и я». Ордынцев, загнанный в угол, рассмеялся резким, нервным смехом существа, не желающего признавать поражение. «Ты думаешь, что поняла природу этой силы?» В голосе смешались презрение и отчаяние. «Ты для нее временный сосуд. Она поглотит тебя, уничтожит все человеческое. И тогда я буду единственным, кто сможет помочь». Он бросился вперед. Отчаянный рывок, продиктованный инстинктом хищника, чувствующего, что добыча ускользает. Руки были протянуты к Ольге, словно он хотел схватить ее, вернуть контроль над ситуацией. Но что-то остановило его. Невидимая сила создала стену между ними. Ордынцев ударился о преграду и отшатнулся. Лицо исказилось от боли. «Ты не можешь!» Начал он, но слова застряли в горле. Ольга смотрела на него не с ненавистью или страхом, а со странным состраданием. Словно видела не чудовище, а очень старое, усталое существо, потерявшееся на извилистых путях времени. Она видела его насквозь. Страхи, амбиции, одиночество, которое он пытался утолить властью над другими. Ольга подняла руку, и амулет, встроенный в плоть, засиял ярче. Свет был не просто ярким, упорядочивающим, словно первый луч, разделивший тьму и свет при сотворении мира. «Властью, данной мне силой всех суккубов и инкубов», произнесла она, и каждое слово звучало как закон, высеченный в камне. «Как повелительница природы суккубов, я обнуляю сущности суккубов и инкубов и возвращаю все на свои места». Последнее слово прозвучало как удар грома, не звуком, но ощущением, прокатившимся по всем присутствующим. Что-то изменилось в ткани реальности, словно невидимая рука перевернула песочные часы. Свет расширился, заполняя комнату. Он не ослеплял, прояснял, позволяя увидеть истинную природу вещей. Тени Ордынцева и его людей обретали нечеловеческие формы, в то время как Иван, Андрей и другие становились четче, словно свет подтверждал их принадлежность к человеческому роду. Глаза Ордынцева расширились от ужаса. Он видел, что происходит, ощущал изменения, которые невозможно остановить. Впервые за столетия бессилен перед мощью, превосходящей его собственную. «Ты не можешь этого сделать!» — выдохнул он. «Разрушишь баланс, который поддерживал наши миры!» «Не разрушу!» — спокойно ответила Ольга. «Восстановлю истинный баланс, а не тот, который выгоден тебе!» Свет начал пульсировать в такт с биением ее сердца, ритмично, неотвратимо. С каждым ударом что-то менялось в комнате, в доме, в воздухе. Трещины на стенах затягивались, пыль втягивалась в поры дерева. Само время двигалось иначе, волнами наслаиваясь на себя. Ордынцев попытался что-то сказать, но голос утонул в нарастающем гуле, который исходил отовсюду и ниоткуда. Его фигура начала колебаться, словно отражение в потревоженной воде. Очертания размывались. «Что ты делаешь?» — закричал он, но голос звучал все дальше, словно из глубокого колодца. Ольга не ответила. Она стояла в центре светового вихря, тогда как лицо было спокойным и сосредоточенным. Рука, защищающая живот, светилась изнутри, словно под кожей текла не кровь, а жидкий свет. Каждый ощущал изменения по-своему. Иван чувствовал облегчение. Тяжесть, давившая с момента его воскрешения, начала ослабевать. Андрей и Лидия переглянулись, пальцы переплелись в безмолвном понимании. Они становятся свидетелями события, которое изменит не только их жизни, но и саму реальность. Дельма стояла неподвижно. Она знала, что происходит, понимала цену восстановления баланса. В ее взгляде читалась гордость наставницы, видящей, как ученица превосходит ее. В центре стояла Ольга, уже не девушка из провинциального городка, не неинициированный инкуб, но существо новой природы, синкуб, объединивший в себе противоположности, создавший мост между мирами, которые веками существовали параллельно. Свет начал концентрироваться, сжиматься вокруг ее фигуры, становясь плотнее, пока не превратился в тонкую оболочку, повторяющую контуры тела. А затем, в одно мгновение, взорвался беззвучной вспышкой, которая ослепила всех, заставив зажмуриться даже тех, кто был готов. Когда свет рассеялся, никто не шелохнулся. Ольга стояла в центре комнаты, окутанная тонкой пленкой мерцания. Глаза ее пылали внутренним огнем, глубоким, сосредоточенным, как у существа, понявшего свою истинную природу. А затем это произошло. Мощная волна энергии вырвалась из центра ее тела. Не было звука, только ощущение, будто воздух стал плотным и тяжелым. Энергия расходилась концентрическими кругами, как рябь по воде отброшенного камня. Круги переливались всеми цветами спектра и множеством тех, что лежат за его пределами. Они проходили сквозь предметы, не задевая их, но когда волна коснулась Ордынцева, она обрела физическую форму. Удар швырнул его к стене с такой силой, что деревянная обшивка дома треснула. Существо, привыкшее повелевать и внушать ужас, теперь беспомощно сползало по стене, оставляя темную полосу. На его лице застыло недоверие, смешанное с яростью и страхом, подлинным, животным страхом перед силой, превосходящей его собственную. «Что ты делаешь?» Голос Ордынцева, всегда властный, теперь срывался на хрип. «Ты не понимаешь, что творишь?» Ольга не ответила. Ее глаза смотрели сквозь него, видя уже не человеческую оболочку, а истинную сущность. Древнюю, искаженную жаждой власти, давно утратившую связь с первоначальной природой. Волны продолжали расходиться, становясь плотнее, осязаемее. Люди Корнеева чувствовали лишь покалывание, словно от статического электричества. Но для сверхъестественных существ эффект был иным. Один за другим приспешники Ордынцева, замаскированные под боевиков инкубы, начали падать на колени. Их тела содрогались, с губ срывались странные звуки. Не крики, скорее древние слова на забытых языках, которые существа произносили помимо воли. Их глаза, вспыхнувшие нечеловеческим светом, постепенно теряли сияние, становясь обычными, человеческими. Дельма наблюдала с выражением почти материнской гордости. Корнеев стоял рядом, сжимая ее руку. «Она делает то, чего никто не смог за тысячелетия», – прошептала женщина. «Синкуб способен изменить баланс миров». С каждой волной Ордынцев сильнее вжимался в стену, словно пытаясь раствориться в ней. Сквозь кожу его лица проступали узоры, символы, отражающие истинную природу, тайные знаки, которые он скрывал тысячелетиями. «Ты не посмеешь!» — выкрикнул он, и в голосе не было ничего человеческого, лишь шипение древней рептилии. «Без нас ваш мир развалится! Мы — основа баланса!» «Ты лжешь!» Голос Ольги звучал спокойно, но каждое слово отдавалось в стенах. «Вы исказили баланс, питались тем, что должны были охранять, превратили дар в проклятие». Она шагнула вперед, и комната вздрогнула. Волны стали интенсивнее, почти обжигая тех, кого касались. Тетка Ольги, стоявшая рядом со следователем, вздрогнула и прижала руки к груди. Ее глаза расширились от удивления, но в них было не страх, а облегчение, как у человека, сбросившего непосильную ношу. «Что происходит?» Нелюдин попытался поддержать ее, но она уже выпрямилась, глядя на свои руки. «Она очищает», – прошептала Лидия, и ее голос звучал иначе. Человечнее, теплее. Сущность суккуба уходит, возвращается к первоисточнику. Ольга подняла руку, и камень амулета, слившийся с телом, засветился в груди особенно ярко, пульсируя в ритме древнего танца. С ее пальцев сорвались крошечные шары света, один, второй, третий, и устремились к тем, кто был инкубами и суккубами, проникая в них. Иван, забытый в этом вихре, сумел подняться. Его лицо было залито кровью из раны на затылке. Он двинулся к девушке, с трудом преодолевая сопротивление воздуха, ставшего густым от энергии. «Ольга!» – позвал он, протягивая руку сквозь световой кокон. Она повернулась, и на мгновение ее глаза стали человеческими, серыми, теплыми, узнающими. Но затем сияние вернулось, и она покачала головой. «Не сейчас, Иван. Я должна закончить». Ордынцев, понимая, что терять нечего, оттолкнулся от стены и бросился к ней с отчаянным рыком. В его руке снова появился кинжал. Откуда он его достал, никто не заметил. И лезвие устремилось в грудь Ольги, туда, где пульсировал камень. Но не добежал. В метре от нее его ударило невидимым щитом. Он застыл. Кинжал выпал из ослабевших пальцев и со звоном ударился о пол. Ордынцев смотрел на свои руки, на которых проступали древние символы. Но теперь они выцветали, растворялись, уступая место обычной человеческой коже. «Что ты делаешь со мной?» прошептал он, и в голосе звучало осознание неизбежного. «Возвращаю тебя к истокам», ответила Ольга. В ее голосе было сострадание. «Ты был человеком когда-то, до того, как сущность Инкуба завладела тобой. Сейчас ты станешь им снова». Ордынцев открыл рот для крика, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Его тело содрогнулось, и из груди вырвалось облако темной энергии, густой, почти материальной, пульсирующей, как сердце. Энергия зависла в воздухе на мгновение, затем устремилась к Ольге, не чтобы атаковать, скорее как мотылек к огню. Камень в ее груди вспыхнул ярче, поглощая темную энергию, трансформируя, очищая. Тело древнего существа обмякло, превращаясь в оболочку немолодого мужчины, все еще красивого, но уже не сверхъестественно притягательного. Он рухнул на колени, повалился на бок, свернулся и затих. По всей комнате происходило то же самое. Бывшие инкубы и суккубы, лишенные сверхъестественной сущности, превращались в обычных людей, растерянных, дезориентированных, но свободных от тысячелетнего бремени. Некоторые плакали, другие смеялись. Третьи просто лежали, глядя в пространство, словно пытаясь осознать, кем они теперь стали. Амулет дал последний импульс. Вспышку такой силы, что все снова закрыли глаза. Когда открыли, сияние вокруг Ольги тускнело. Волны, расходившиеся от нее, становились слабее, прозрачнее, пока не превратились в едва заметное мерцание, а затем исчезли. В старом доме Коглицких воцарилась тишина. Ни дыхания, ни шепота, ни шороха. Словно мир затаил дыхание, осознавая масштаб произошедшего. Лишь где-то вдалеке кричали птицы, не подозревающие, что баланс сил только что изменился. Ольга стояла в центре комнаты, опустив руки. Ее лицо выражало усталость и торжество. Она сделала то, чего не смог никто за тысячелетия. Она изменила правила игры. Сияние в глазах постепенно угасало, уступая место человеческой серой радужке. Но что-то в этих глазах оставалось. Глубина, мудрость, знание, которого не было прежде. Камень амулета все еще просвечивал сквозь кожу на груди, но уже не пульсировал яростно, а мерцал ровным светом. Ольга покачнулась. Иван бросился к ней, подхватил под локти. Теперь, когда сверхъестественная энергия исчезла, он мог прикоснуться к ней без страха. «Ты в порядке?» – прошептал он. Ольга улыбнулась, слабо, но искренне. «Да, просто так много всего сразу». Она перевела взгляд на Ордынцева. Его лицо выражало покой. Возможно, впервые за столетия он был свободен от груза амбиций. От тяжести древней сущности, овладевшей им так давно, что он забыл, каково это — быть просто человеком. «Что с ним будет теперь?» — спросил Иван. «Он будет жить, как обычный человек, со всеми радостями и печалями этого состояния. Без тысячелетней памяти, без сверхъестественных способностей. Просто человек преклонного возраста с возможностью прожить остаток жизни в мире с собой». Корнеев подошел к ним. «Ты понимаешь, что ты сделала? Ты изменила баланс миров. Вернула сущности инкубов и суккубов к первоисточнику, к себе. Сделала всех, включая Дельму, обычными людьми». «К синкубу», — кивнула Ольга. «Да, Теперь эти сущности будут существовать только в одной форме. Моей. Под моим контролем. Неразделенные, неискаженные. Единые, как и должно быть. Она посмотрела на Ивана. И наш ребенок будет обычным человеком, без бремени сверхъестественного наследия. Он будет свободен выбирать свою судьбу. Тот лишь крепче обнял ее. Это лучший дар, который ты могла ему дать. Дельма подошла к ним. Ты сделала то, о чем мы не смели и мечтать. Вернула равновесие, нарушенное тысячелетия назад. Ольга улыбнулась ей. Спасибо за амулет. Без него я бы не смогла. Дельма покачала головой. Амулет был лишь катализатором. Сила всегда была в тебе, в твоей крови. В крови рода Коглицких. Лидия, до сих пор находившаяся рядом с Андреем, шагнула вперед. В ее взгляде не было прежней холодности. Глаза блестели от непролитых слез. «Я снова чувствую себя собой», — сказала она, глядя на свои руки. «Впервые за 20 лет, как будто проснулась от долгого кошмара». Нелюдин обнял ее за плечи, и она прильнула к нему с естественностью, которая возможна только между близкими людьми. Комната постепенно наполнялась звуками. Дыхание, шепот, скрип половиц. Мир возвращался к жизни после момента трансформации. За окнами начинался новый день. Первый день измененного мира. Старый дом Коглицких словно выдохнул с облегчением. Его стены больше не скрывали темных тайн. Комнаты были очищены от тяжести прошлого. Дремавшие духи, пробудившиеся для встречи новой эры, теперь могли успокоиться. В этой тишине Ольга и Иван стояли обнявшись. Два человека, прошедшие через невозможное, чтобы увидеть новый рассвет. Их будущее, как и будущее нерожденного ребенка, было свободно от тяжести древнего проклятия. И в этой свободе они находили больше силы, чем могла дать любая сверхъестественная сущность.